Глава 5. «Мыша!» – вкрадчиво тянули где-то над головой. «Вставай!» «Ну, еще немного!» – пробормотала я, поглубже зарываясь носом в собственную шерстку. «Нельзя!» – игриво заметил голос. «Ты и так уже проспала все, что можно. Как только учиться с таким подходом собиралась!» Я вскинулась и посмотрела вверх, щурясь от утреннего света, непонятно откуда взявшегося в склепе. Также наверху наблюдалась довольная морда Нави. «Добрейшего утречка!» «Разве нежить не должна неуютно чувствовать себя на солнце?» – задала я уже интересовавший меня вопрос. «Обычная должна, а я нет», – кратко и очень самолюбовательно заявила Таль. «Вставай, мышь, нам нужно идти к Сибелю. Он тебя пожалел и позволил выспаться, а сам на работу ушел». «А позволил?» – я снова опустилась на подушечку. «Тогда я еще полежу». «Нет уж!» – Навь сунула морду в саркофаг и сделала ужасное. Аккуратно подцепила меня за хвост и вытащила наверх. Испуганно завопила я, болтая лапками. Конечно, при всем угрожающем наборе зубов она умудрилась сделать это совсем не больно, но, честно, было очень страшно. «Тьфу! Громкая какая!» Положила меня на пол, нежить поскребла себя за ухом, а после указала в сторону открытой двери в купальню. «Давай, Фэй, приводи себя в порядок и пойдем». «Как хотите, зовите, только больше в пасть не тащите», – взмолилась я. Навь расхохоталась, завалившись на бок и смешно дергая лапами, а я посеменила умываться. По дороге на глаза вновь попалась банка со змеей, и я ощутила укол совести. Так, Фэй, не раскисать. Воспользовавшись случаем, как следует рассмотрела купальню. Не знаю, чего я ожидала. Каменных стен и ямы пролома с водой в центре? Наверное, так. Надо признать, что я никогда раньше не задавалась вопросом о том, моются ли высшие у мертвия и личи, например. Всегда думалось, что как бы умер, и все. Как оказалось, даже если умирает сам эльф, то стремление к комфорту и прекрасному еще долго подает признаки жизни, пусть даже и такие странные. Ванная комната являла собой причудливое сочетание малообработанного камня и деревянных панелей, ошкуренных до идеальной гладкости. Ванная так вообще представляла собой огромный кусок хрусталя, стоявший на деревянном постаменте и тускло светящийся в полумраке. Прозрачный камень был облицован зеленым кварцем, по прожилкам которого словно текла сама сила жизни, такая же яркая и сверкающая. Меня коробило лишь одно – тут все было мертвым, красивым, изящным, элегантным и безнадежно мертвым, прямо как хозяин. Сама я с трудом забралась на деревянную раковину и протянула дрожащие лапы под синий лучик. Обычно поток регулировался как раз исходя из того, кончики пальцев ты подставляешь под регулятор или всю ладонь. Мышиные конечности уж точно меньше пальцев. Но меня это не спасло. Поток холодной воды рухнул сверху, обеспечив мне бодрость в 100 баллов по шкале. К температуре я привыкла довольно быстро и, с трудом выбравшись из чаши раковины, встряхнулась. «Мда», – раздался озабоченный голос Нави, – «слушай, есть некоторое ощущение, что даже если бы я задавалась целью испортить тебе жизнь, то это у меня получалось бы гораздо менее эффективно. Фэй, ты талант». «Спасибо», – буркнула я, оглядывая мокрую шубку. Инстинкты сделали свое дело, и я начала прихорашиваться. Погладила лапками пузико, вылизала бочок, посмотрела в зеркало и осознала, что красивее не стала. Та же обрезлая мышь. Из склепа мы вышли через 10 минут. Ну как мы? Нежить сделала пару прыжков и ждала меня еще 5 минут. «А что ты хотела? Карабкаться по лестнице – это, между прочим, то еще испытание». Забравшись на верхнюю площадку, я распласталась по ней всем маленьким тельцем и решительно возжелала умереть прямо сейчас, лишь бы не вставать. Навь наклонилась и как следует меня обнюхала, пихнула в бок носом. «Вставай!» «Нет, я умру тут!» «Слушай, конечно, мое общение с эльфами проходило совсем не в домашней обстановке, но таких специфических дев я не встречала». Если честно, я тоже очень удивлялась тому, что происходит с сознанием, но списывала это на новое тело. «А в какой обстановке проходило твое общение с ними?» «Ну, Таль присела рядом. Помнишь раульское вторжение?» Я содрогнулась. «Это было перед тем, как герцог Сибель пропал. Раульским вторжением назвали самый крупный захват нежитью территории эльфов. Говорят, что они вырезали несколько поселений, не щадя никого». Я по-новому посмотрела на стервь. Помирать резко расхотелось, хотя бы потому, что конкретно эта собака мне могла в два счета обеспечить билет в загробный мир. «Вижу, что помнишь», — нежить обнажила клыки в улыбке. «Говорю сразу, слухи весьма преувеличены. К моменту нашего наступления в городе были только войска. Но да, мы дивно гоняли ваших высоких лордов-главнокомандующих. Проклинали они меня так, что до сих пор иногда и каются. Невкусные, кстати, были. В общем, я встала и пошла». Мотивация. Спустя примерно 5 деревьев у Тали кончилось терпение, и она предложила меня подвести, потому как иначе мы до кабинета ректора станем часа полтора добираться. С радостью согласившись, я с трудом залезла на Навь и продолжила путешествие, мысленно удивляясь вывертом судьбы. Никогда не думала, что стану кататься на смертельно опасной нежити, а вот поди ж ты. «Шумно!» – насторожив ушки, проговорила Таль, когда мы достигли этажа, на котором располагался кабинет ректора. И действительно, звуки голосов гулко прокатывались по коридору, притом некоторые даже заглушали топот слонов студентов с первого этажа. Как раз было время обеда, а столовая располагалась в главном корпусе. Следом за возмущенными криками послышался тихий рык. От него шерсть встала дыбом, и я прерывисто выдохнула. Рыцарский доспех, стоящий у стены, нервно выстукивал по стене какой-то ритм, и, прислушавшись, Навь прокомментировала. «Видимо, совсем все плохо, если доспехи – сигнал тревоги на азбуке Морхи шлют». Мы двинулись дальше. Каменная горгулья под потолком открыла глаза и тоскливо провыла. «Не ходили бы вы туда!» «Выживем!» – беспечно отмахнулась Навь. «А что там происходит?» – с интересом спросила я, когда мы уже приближались к дверям в приемную. «Педсовет. Странно, правда, что в кабинете, а не в специальном зале для совещаний. Секретаря Сибель уволил в первый же день, так что я даже представить боюсь, что с ним творится. Информация не его конек, будем объективны. Ее грозным рыком не напугаешь, документы сами собой не разберутся и приказы не оформляются». «И они совсем его не боятся?» – поразилась я. «Что-то требуют». «Боятся. Но ты забываешь о том, в каком месте мы находимся. Преподавательский состав на том же факультете интриг и пакостей – бывшие преступники. И не простые преступники, а легендарные. В Академию Триединства бегут не от хорошей жизни, а при условии, что тебя грохнут за ее стенами». «Долг и честь. В гробу видали нежить вроде нас с Сибелем. Они, наоборот, самые почетные воины и самые честные служащие. Эден Хрон им очень хорошо платит». «Сибеля и в гробу? Если бы они попытались, то, конечно, еще вопрос, кто на кого цветочки бы возлагал. Но он сейчас ректор, и его обязанность решать проблемы, а не устранять личности, которые их создают. Всю Академию не перерезать». Я озадаченно почесалась за ухом и задала уже давно беспокоящий меня вопрос. «Почему ты мне все это рассказываешь? Да и не только ты. Откровенность короля нежити пугает не на шутку». Таль повернула голову, выворачивая ее под нереальным для живых углом и, подмигнув мне красным глазом, сообщила. «А вот про это тебе расскажет сам Сибель, если захочет, конечно». «Я так не играю». «А мы играем именно так, Фейниэль, именно так!» Прозвучало откровенно жутковато. «Я не...» Больше по привычке начала я, потому как твердая уверенность нежити в обратном несколько деморализовала. «Ты сама сказала, что можно назвать как угодно. Главное, за хвост тебя больше не таскать. Все условия соблюдаются?» Я замолчала, решив, что старые поговорки мудры до невозможности. Если честно, ситуация начинала очень пугать. Опыт подсказывал, что никто и никому просто так ничего не рассказывает. А тут я бы поняла, если вдруг упырь начал проявлять внимание ко мне в облике эльфийки, это логично и даже правильно. Не будем забывать про красный камешек, который должен был из ничего организовать притяжение. Но вот так и к мыши я не понимала, что происходит. Срочно нужна была связь с отцом. Он бы непременно дал дельный совет. Но вот засада. Для этого нужно было вернуться в тело. Но как, если рядом постоянно то Навь, то сам древний упырь? Пока я размышляла о грустном, мы зашли в приемную. Стол секретаря буквально ломился от папок и бумаг, а из кабинета ректора слышались возгласы. «Я решительно протестую против методов. Позвольте, но вы первые начали вводить. Я вам сейчас обоим веду так, что мало не покажется», – заорал кто-то третий. «Слушайте сюда». Таль навострила уши и блаженно прикрыла глазки. «О, там скандал!» «Тебе такое тоже нравится?» – удивилась я, вспомнив, что Нави питаются лишь эманациями боли и страданий. «Обычно в конце кто-нибудь кого-нибудь бьет», – простодушно сообщила нежить и ускорила шаг. Одно движение ловкой лапы, дверь открывается, и в узкую щель Навь просачивается с грацией кошки. Иногда мне кажется, что у этой псины вообще нет костей. Она села в уголке, и я, соскользнув с гладкого бока, села между передних лап стерви. Сибель сидел в кресле за столом, а вокруг него стояли представители разнообразных рас. Эльфы, кинуцы, даже мавка и мавелик были. Выражение лица упыря было спокойно и доброжелательно настолько, насколько пылали яростью красные глаза. Огонь в них разгорался все ярче, и я не знаю, почему остальные все еще стояли на ногах. Они прятались за мебелью и вообще не разбежались, куда глаза глядят. Господин ректор томным голосом завела какая-то отчаянно молодящаяся дама, опираясь на стол ректора и раскладывая по нему внушительный бюст. Хотя о чем я? Слово «бюст» слишком скромно для этого монументализма. Минимум Перси. Я, когда читала восточную поэзию, что-то такое и представляла. В общем, раскатав с трудом сдерживаемой тканью платья прелести по столешнице, дама низким басом заявила. «Факультативу по соблазнению не хватает практического материала». Упырь с бесконечной усталостью посмотрел сначала на Перси, потом на саму даму и проговорил. «У вас-то?» «Нахватайте парней покрепче из выпускного курса долга и чести. Будет практика сразу всем, им по стойкости, а вашим девочкам и мальчикам по соблазнению». «Уже было на той неделе», – взмахнув накладными ресницами, проговорила дама. Я еще раз осмотрела ее и шепотом спросила у Нави. «А это кто?» «Это мадам Грей, лучшая куртизанка прошлого века. В ее постели побывали все». Я посмотрела на мадам с некоторым уважением, как к женщине чрезвычайной выносливости. «А тут она что делает?» «Нет, ну правда, она еще очень неплохо выглядит, и что-то мне подсказывает, постель оплачивается лучше, чем преподавательская деятельность. Потому что кроме альковных услуг мадам оказывала еще и шпионские соседнему государству. Эту ее деятельность очень не одобрил наш император Лютериан, а он, как мы помним, оправдывает свое прозвище «Лютый». Потому мадам и скрывается у нас. О, тем временем спектакль продолжался. Мадам выпрямилась и изогнула стан, при этом задрав юбку и демонстрируя ножку в чулке. Мне снизу было все видно настолько хорошо, что это грозило стать психологической травмой. Упырь посмотрел и на задранную ножку, никаких эмоций не испытал. Видимо, именно поэтому прослезившаяся от умиления мадам выдохнула. «О да, вы идеальны! Ректор, окажите честь, нам нужны именно вы!» «Для чего?» – мрачно уточнил король нежити. Мадам была воистину бесстрашна, потому что озвучила. «Для практики! Мы вас соблазнять будем! Я мертв! Тем интереснее задача!» Сибель медленно встал. В комнате словно температура упала на несколько градусов, а в углах сгустились тени. Я задрожала и прижалась к лапе Нави. Таль умилилась и с оттяжкой меня лизнула в бок. Видимо, поддержки ради, но стало еще хуже. «Все вон!» «Но ректор!» «Я сказал, вышли!» Он не повышал голос и тем более не орал. Но, видимо, жутко на этом этапе стало решительно всем, потому что преподаватели действительно быстро очистили кабинет. Ректор сел обратно, нервно переплел пальцы и вперил взгляд в нас Навью. «Достали?» – сочувственно спросила его верная подруга. «Не то слово!» – кивнул упырь и потер виски. «Надо же! Впервые за столько времени головная боль! Ты представь! Как достать надо было, чтоб у высшей нежити голова заболела!» «Кстати, про это, может, все же сходим на мадам, куда звала мадам? Мне кажется, это будет весело!» «Не до веселья сейчас!» Сибель со вздохом обвел стол взглядом и резюмировал. «Нужен помощник или помощница!» Пристальный взгляд багровых глаз вызвал еще больше ужас, чем обычно. «Я? Ты?» – кивнул упырь. «Но как? Я же маленькая!» В красках, вообразив себе мышь в приёмной, я поняла, что это слишком сюрреалистическая картина. Король нежити подошел к нам, аккуратно взял меня в руки и, подняв на уровень глаз, лучезарно улыбнулся. «А сейчас мы пойдем делать тебя большой!» «Большая мышь в приёмной – это еще страшнее, чем маленькая!» «А может, не надо?» ответила Навь. «Надо, мыша, надо!» И мы пошли. Шли-шли, достигли медицинского крыла, и возле дверей упырь попросил Таль где-нибудь погулять. Навь попыталась было возмутиться на тему того, что она не собирается пропускать такое развлечение, но упырь так на нее посмотрел. В общем, псинка удалилась, подволакивая лапы, оглядываясь и всеми силами демонстрируя, как она страдает от такой несправедливости. Мы зашли в лазарет, навстречу выбежала дриада и затараторила. «О, господин ректор, я как раз собиралась посылать вам отчет». «Давайте устно», — содрогнулся при слове «отчет Сибель». «Как скажете», — слегка растерянно отозвалась женщина и уже собранным деловым тоном продолжила. «Как понимаю, вас интересуют эльфийки, потому как в остальном ничего стоящего внимания не происходило». «Верно». Сибель жестом пропустил доктора вперед, и они неторопливо пошли вперед по больничному коридору. «Итак, после ряда тестов я могу заключить, что в телах отсутствует не только сознание, но и то, что называется душой. Магия, как известно, составляющая не только физического тела, но и души. Сейчас каналы энергии пусты». «Значит, можно исключить травмы. Сознание не угасло, оно перенеслось, так?» «Да, осталось понять, куда». Упырь с Рони покосился в мою сторону, и я стыдливо спрятала нос за лапками. Ох уж эти рефлексы! Некроэльф с дриады продолжали обсуждать мое тяжелое состояние, притом сыпали такими терминами, что я сдалась и абстрагировалась от разговора буквально через пару минут. Интерес к происходящему ко мне вернулся уже в палате, когда ректор вежливо выпроводил из комнаты лекаря, и мы вновь остались наедине. Он, я и мое тело. Упырь посадил меня на высокую тумбочку в ногах кровати, а сам подошел ближе к изголовью. Несколько секунд пристально смотрел на безмятежное лицо, а после наклонился и потянул за цепочку, видневшуюся из-за ворота больничной сорочки. Я машинально потянулась лапами к шее, которая, как ни странно, ощутила это легкое прикосновение. Именно в этот момент Сибель бросил на меня беглый взгляд и, усмехнувшись, спросил: «Ощущается?» «Никогда не пробовал сам, но говорили, что это необычно». «Навязчивые идеи – это плохо», – прокомментировала не собирающаяся признаваться я, «даже для высшей нежити». «И это уже становится не смешной шуткой, Фэй», – покачал головой эльф, и серебряные волосы, заплетенные в тугую косу, прокатились по плечу и свесились вниз. Я зачарованно наблюдала, как искрящаяся в солнечном свете кисточка на конце косы практически касается моей груди. «Согласна. Так себе веселье. Но если вернуться к вопросу ректора, то почему я ощущаю его прикосновение сейчас, но раньше и в ус не дуло, хотя меня, несомненно, переодевали в лазарете, и без тактильного контакта точно не обошлось? Или дело в самом мужчине? Да ну, глупое предположение. Предмет моих раздумий тем временем осторожно потянул за цепочку и вытащил на свет драгоценный камешек, что искрился и переливался всеми оттенками красного. Сердце замедлило ритм и с размаху рухнуло в похолодевшие от страха задние лапки. «Занятное украшение», – протянул король нежити и приподнял цепочку выше, избегая касаться самого камня даже кончиками когтей. «Сильный, необычный флёр магии. Я еще не видел таких плетений, хотя в юности сильно увлекался артефакторикой. Лишь в теории, к сожалению, эльф и камни в мое время это казалось несовместимым». «Да». «Красивая», — сказала я, лишь бы хоть что-то сказать. Перед мысленным взором тотчас появился отец, который с многозначительной улыбкой заверял, что это украшение сделает меня невероятно притягательной для упыря. В свете подкинутого ночью другого камня становилось жутковато. «Не то слово, мышка», — кивнув на меня беглый взгляд, он едва заметно улыбнулся. «Оно не красивое, а именно занятное. Зачем тебе?» Я лишь закатила глаза и отвернулась, всеми силами показывая, что не собираюсь вступать в полемику по этому поводу. Упырь выпрямился, посмотрел на меня, потом снова на меня, уже ту, что на постели, и в красных глазах появилось что-то очень знакомое. Кажется, именно такой огонь я видела, когда в голову Нави приходила какая-то гениальная, по ее мнению, идея. Если у хозяина и животины так много общего, как кажется на первый взгляд, то ой, и не просто ой, а ой-ой-ой. Сибель решительно сел на край постели и откинул одеяло. У меня натуральнейшим образом отвисла челюсть. Мое несчастное тело лежало с самым умиротворенным выражением лица и самым развратным видом, потому как сорочка изначально была чуть выше колена, а в данный момент вообще задралась до бедер. Никогда не думала, что стану возлагать такие большие надежды на то, что мужик однозначно мертвый и у него не будет никакой реакции на близость женского тела. Серая ладонь решительно возлегла мне на колено, и я взвизгнула от неожиданности и возмущения. «Ну вот, а ты, навязчивые идеи, постыдились бы, и таки король нежити», — спокойно проговорил Сибель, и, не сводя с меня пристального взгляда, сдвинул пальцы чуть выше. «А, руки убери, извращенец!» — завопила я, возмущенная творящимся беспределом. Я не знаю, умеют ли мыши краснеть, но мне казалось, что еще немного, и я просто упаду в обморок от дикой смеси стыда и смущения. «Как же так? Как же так? Не уберу!» – нагло ответил Сибель и отнял руку только для того, чтобы переложить ее на другую коленку. «Ну и что же ты сейчас станешь делать?» «Вы действительно продолжите?» – неверяще поинтересовалась я. Упырь мерзко усмехнулся и демонстративно заглянул в ворот рубашки, которая обнажала верхнюю часть одного из полушарий груди. Серая бровь изогнулась, и мужчина оглядел меня с еще большим, но скорее каким-то исследовательским интересом. «В лесах завелись эльфийки с грудью? Потрясающе! Вы ужасны! Наконец-то нашлась я самой правильной характеристикой!» «Определенно!» – ничуть не смутился некроэльф и вернулся к моим коленкам, но на этот раз просто едва ощутимо провел по коже кончиками темных когтей. «О, мурашки! Фэй, скажи, это приятно или не очень?» «Это отвратительно! Вы мертвы, я без сознания! Это неправильно!» «О, вот мы и добрались до признания!» Красные глаза снова пристально уставились на меня, пока наглые пальцы все ниже и ниже спускались по ногам. Он с нажимом провел кончиком когтя по своду стопы и улыбнулся, когда я рефлекторно дернула ногой и в своем теле и лапой. «Фэй, будешь возвращаться в тело или надо продолжить это безобразие? Кстати, не то чтобы я против». «Вы мертвый!» – определенно заело меня. Я все еще не могла поверить, что этот кошмар творится на самом деле. «Зато, по заверениям подчиненных, очень активный!» – усмехнулся упырь, демонстрируя клыки. «Ну так что, Фэй, продолжаем разврат?» Честно, всегда нравилась обнаженная женская натура, и чувство прекрасного во мне пока живо. Намек я поняла. Вы мерзавец. О, да. Судя по горящим красным зенкам, мерзавцу уже давно не было так хорошо. И если ты сейчас вернешься в тело, то получишь эксклюзивный шанс дать мне по морде за приставание. Я даже не буду сопротивляться. Я решительно спрыгнула с тумбы на простыню. Ну, я ему сейчас. Да кто он такой, чтобы позволять себе позволять? Да как это назвать? Скрываться уже не имело смысла. Мало того, что он просто знал, что я – это я, так еще и создал ситуацию и вырвал признание. В любом случае, свое дело я сделала, камень подбросила. Можно и нужно возвращаться. Ну, а что касается неизбежных вопросов, выкручусь. Я коснулась передними лапами гладкой кожи лодыжки, прикрыла глаза, растворяясь в ощущениях и отпуская нити чужого разума. Открыла глаза уже в своем облике. Резко села, едва не столкнувшись с наклонившимся Сибелем, в глазах которого горел фанатичный огонек юного натуралиста. Решив воспользоваться столь опрометчиво данным разрешением, я коротко замахнулась и от всей души закатила упырю пощечину. Звонкий удар практически оглушил, а рука разом заныла, потому как сил я вложила будь здоров. И да, не дико, просто безумно понравилось бить короля нежити по морде. Вспомнив лапанье колен, я размахнулась повторно, но некроэльф поймал мою ладонь в нескольких миллиметрах от своей щеки и, укоризненно цокнув языком, сказал: «Но-но-но, я разрешал только один раз». «Я!» – довольно кивнула это умертвие. «И ты, фей, неужели сложности с восприятием длинных фраз? Низкий, бесчестный!» «Если ты сейчас скажешь, что после всего случившегося я обязан жениться, то, скорее всего, пожалеешь, так как я могу и согласиться». От такого вступления я даже замолчала. Если честно, то жениться было бы очень даже в тему. «Успокоилась? Отлично!» Ректор поднялся, поправил камзол и, развернув стул ко мне спинкой, сел на него, положив руки сверху. «Тогда я хочу успеть вклиниться в поток обвинений и кое-что разъяснить, о, моя недальновидная, остроухая будущая помощница. Итак, ты раньше пользовалась своими способностями?» «Да», – нехотя буркнула я в ответ, быстро натягивая на себя одеяло. Заметив у ног маленькое серое тельце, я бережно взяла Тишу в ладони. К счастью, мышка просто спала. В моей практике очнуться она должна была совсем скоро. Чувствую, я буду должна ей очень много орехов. «На какой срок ты занимала чужое тело? Максимальный. И кого обычно выбирала в качестве подопытных?» «Кошек. В Альтерзуре их много. Время максимум полдня. Если я правильно помню, в столице особенная, очень крупная порода кошек. То есть мозг у них явно больше, чем у мышки. И полдня – это не два». «Фениэль, скорость деформации сознания мага зависит и от того, куда он перемещается. Ты бы еще в муравья залезла и считала, что все хорошо». Внезапно стало стыдно. Очень стыдно. «Вы мне сказать не могли? Я пытался. Ты меня слушала? Потому пришлось действовать грубыми методами. Согласен, не элегантно, но зато очень эффективно». Я вновь покраснела от смущения и опустила взгляд. В этот момент мышка зашевелилась, села и, открыв глаза, увидела сидящего в полуметре ректора. Красноглазого, клыкастого, когтистого, серокожего. Тишь набрала в грудь побольше воздуха и заголосила со всей дури. «Упыри! Высшие упыри!» – оскорбленно поправил ее некроэльф. Мышь это впечатлила еще больше, и она со всех ног бросилась бежать. Я и охнуть не успела, как мышь скрылась под кроватью, а ее вопли еще какое-то время отголосками носились по коридорам. «Нервная», – коротко резюмировал Сибель, – «у тебя с самообладанием получше было». Я прикусила губу и мысленно вознесла к матери природе молитву. «Пусть он уберется, а?» О чем мне с ним говорить, что отвечать? В облике серой и хвостатой все было намного проще. А сейчас все, чего мне хотелось, это по самый нос завернуться в одеяло и как в детстве сказать, что я в домике. И надеяться, что это аргумент. Ладно, упырь чуть отклонился, покачиваясь на ножках казенной мебели. Мебель угрожающе скрипела, намекая, что если у кого-то тут и была жизнь после смерти, то у нее вряд ли удастся получить второй шанс. «Итак, Фениэль, по поводу твоего труда на благо общества, то есть на должности помощницы, мы поговорим, когда выпишешься. А сейчас на повестке дня другой вопрос. Какого демона тебе нужно было в моем склепе?» Я посмотрела на него, на дверь, прислушалась к разносимым воплям об упырях. Паника оказалась заразительной, и из коридора уже кто-то вещал про конец света, которого, возможно, удастся избежать, если прямо сейчас скинуться по 10 золотых. Да-да, как раз этому пророку с факультета пакостников. Гениальному предприятию не позволила случиться дриада, которая командирским голосом навела порядок и разогнала всех по палатам. «Ну так как, Фэй, отвечать будем?» Я немного подумала, закатила глаза и упала в обморок. К счастью, именно в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появилась целительница. Она очнулась, в голосе дриады звенело воодушевление. «Как вам это удалось, господин ректор? Какая-то сильная магия!» «Удивительная наглость, а не сильная магия!» «Авторские методы», — скромно ответил упырь. «Приводите девочку в порядок, митресса, я зайду позже». И ушел. Действительно, ушел.